Глава вторая. Женщина на балконе. Боб Роллинсон, шагая по гулким мраморным коридорам дворца, чувствовал себя так плохо, как никогда в жизни. Мысль о том, что он несет в кармане 750 000 фунтов, заставляла его чувствовать себя глубоко несчастным. Ему казалось, что все официальные лица во дворце, которых он встречал, должны это знать. Он даже подозревал, что мысль о драгоценном грузе отражается на его лице. Он испытал бы облегчение, если бы узнал, что его веснушчатое лицо хранит обычное выражение веселого добродушия. Часовые у дворца клацнули оружием, отдавая ему честь. Боб зашагал по многолюдной главной улице Ромата, мысли его разбегались. Куда он идет? Что собирается делать? Роллинсон понятия не имел. А времени оставалось мало. Главная улица была похожа на большинство главных улиц на Ближнем Востоке. Она представляла собой смесь нищеты и роскоши. Возвышались великолепные фасады недавно построенных банков. Бесчисленные маленькие лавочки торговали дешевыми товарами из пластика. Детские пинетки и дешевые зажигалки были выставлены в самых невероятных сочетаниях. Магазины торговали швейными машинами и запасными частями для автомобилей. Аптеки выставляли в витринах просроченные патентованные лекарства и большие плакаты с рекламой пенициллина во всех видах и множество антибиотиков. Очень немногие магазины торговали товарами, которые кому-то захотелось бы приобрести, не считая, возможно, новейших швейцарских часов, сотнями выставленных в крохотных витринах. Ассортимент был такой большой, что даже в этом случае человек воздержался бы от покупки, напуганный огромным выбором. Боб, шагавший в каком-то ступоре, натыкаясь на фигуры в национальной или европейской одежде, взял себя в руки и снова задал сам себе вопрос. Куда он, черт побери, идет? Пилот зашел в местное кафе и заказал лимонный чай. Прихлебывая его, он постепенно начал приходить в себя. Атмосфера кафе успокаивала. За столиком напротив него пожилой араб мирно щелкал бусинами, перебирая четки. За его спиной двое мужчин играли в трик-трак. Подходящее место, чтобы посидеть и подумать. А ему надо было подумать. Бобу вручили драгоценные камни стоимостью в 750 000, и ему предстояло придумать какой-нибудь план, чтобы вывести их из страны. И нельзя было терять времени. В любую минуту воздушный шарик мог лопнуть. Али сошел с ума, конечно. Так легкомысленно швырнуть 750 000 другу. А сам спокойно сидит и оставляет все на волю Аллаха. Бобу такой помощи ждать не приходилось. Бог Роллинсона ждал от своих слуг, чтобы они сами принимали решения и действовали, используя наилучшим образом те способности, которыми он их наделил. Что, черт побери, ему делать с этими проклятыми камнями? Он подумал о посольстве. Нет, ему нельзя втягивать в это посольство. Оно почти наверняка окажется втянутым в заговор. Ему нужен был какой-нибудь человек, совершенно обычный человек, который уезжает из этой страны каким-нибудь совершенно обычным способом. Бизнесмен или турист лучше всего. Без каких-то политических связей, чей багаж будет подвергнут самое большее поверхностному досмотру или, возможно, совсем не будет досматриваться. Следует, конечно, учесть и пункт назначения. Сенсация в лондонском аэропорту, попытка контрабандного ввоза драгоценностей на сумму 750 000 фунтов и так далее, и так далее. Придется рискнуть. Какой-нибудь обычный человек, настоящий путешественник. Внезапно Боб обозвал себя глупцом. Его сестра, Джон Сатклифф. Джон провела здесь 2 месяца вместе с дочерью Дженнифер, которой после тяжелой пневмонии рекомендовали солнечный свет и сухой климат. Они собирались плыть обратно морем через 4 или 5 дней. Джон — идеальный кандидат. Что там говорил Али насчет женщин и драгоценностей? Боб улыбнулся про себя. «Милая старушка Джон, она-то не потеряла бы голову из-за драгоценностей. Ей можно доверять, она твердо стоит на земле. Да, Он может довериться Джон. Но погодите минутку. Может ли он довериться Джон? Ее честности? Да. Но ее умению хранить тайны? Боб с сожалением покачал головой. Джон разболтает, она не сможет не проболтаться. Даже хуже, она начнет намекать. «Я везу домой нечто очень важное. Я никому не должна говорить ни слова. Это так волнует». Джон никогда не умела молчать, хотя и очень возмущалась, если ей об этом говорили. Значит, она не должна знать, что везет. Так будет безопаснее для нее самой. Он завернет камни в сверток, на вид совершенно невинный, расскажет ей какую-нибудь историю, подарок для кого-нибудь, поручение. Он что-нибудь придумает. Боб взглянул на часы и встал. Время уходит. Он зашагал по улице, не чувствуя полуденной жары. Все выглядело таким обычным. На поверхности ничего не было видно. Только во дворце чувствовался тлеющий огонь. Там шпионили, шептались. Армия, все зависело от нее. Кто сохранил верность, кто предал. Наверняка будет попытка государственного переворота. Удастся он или нет? Боб нахмурился, входя в лучший отель Ромата. Тот носил скромное название «Риц Совой» и имел величественный модернистский фасад. Его открыли с помпой 3 года назад, наняли управляющего из Швейцарии, шеф-повара из Вены и метрдотеля из Италии. Все было чудесно. Венский шеф-повар уехал первым, потом швейцарский управляющий. Теперь уехал старший официант из Италии. Еда по-прежнему оставалась претенциозной, но плохой. Обслуживание стало ужасным, а большая часть дорогой сантехники вышла из строя. Дежурный за стойкой хорошо знал Боба и широко ему улыбнулся. «Доброе утро, майор. Вам нужна ваша сестра?» Она уехала на пикник со своей девочкой. На пикник? Боб был поражен. Что за глупость? Отправиться сейчас на пикник? Более неподходящего времени и придумать невозможно. «Вместе с мистером и миссис Хёрст из нефтяной компании», — сообщил дежурный. «Все всегда все знают. Они поехали на дамбу Калат-Дива». Боб тихо выругался. «Джон вернется. Очень нескоро». «Я поднимусь к ней в номер», — сказал он и протянул руку за ключом, который дежурный ему дал. Роллинсон отпер дверь и вошел. В большом двойном номере, как всегда, царил беспорядок. Джон Сатклифф не отличалась аккуратностью. Клюшки для гольфа лежали на стуле, теннисные ракетки бросили на кровать. Одежда валялась повсюду, а стол был завален фотопленками, открытками, книжками в бумажных обложках и различными местными антикварными вещицами с юга, которые в основном были сделаны в Бирмингеме и Японии. Боб огляделся кругом, посмотрел на чемоданы и сумки на молниях. Перед ним встала проблема. Он не сможет повидаться с Джоан перед полетом с Али. Ему не хватит времени, чтобы добраться до дамбы и вернуться назад. Он мог бы упаковать камни и оставить их с запиской, но Боб тут же покачал головой. Он хорошо понимал, что за ним почти всегда следят. Возможно, за ним проследили от дворца до кафе и от кафе сюда. Он никого не заметил, но понимал, что эти люди хорошо знают свое дело. Нет ничего подозрительного в том, что Боб пришел в отель повидаться с сестрой, но если он оставит сверток и записку, то записку прочтут, а сверток вскроют. Время, время, у него нет времени. 750 000 в драгоценных камнях у него в кармане брюк. Он еще раз оглядел комнату. Потом усмехнулся и достал из кармана маленький набор инструментов, который всегда носил с собой. У его племянницы Дженнифер имелся пластилин, как он заметил, и тот ему пригодится. Роллинсон работал быстро и умело. Один раз он поднял глаза и подозрительно посмотрел на открытое окно. Нет, в этой комнате не было балкона. Просто напряженные нервы вызвали у него ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. Боб закончил работу и одобрительно кивнул головой. Никто не заметит, что он сделал, в этом он был уверен. Ни Джон, ни кто-то другой. И уж, конечно, не Дженнифер, сосредоточенная на себе девочка, которая никогда не видела и не замечала ничего, кроме себя самой. Роллинсон смел все следы своей работы и сунул их в карман. Потом заколебался, оглядываясь. Придвинул к себе блокнот миссис Сатклифф и сидел так, хмурясь. Он должен оставить записку Джоан. Но что он мог ей сказать? Это должно быть нечто такое, что Джоан поймет, но что не будет иметь никакого смысла для любого постороннего, кто прочтет записку. Но это просто невозможно. В тех триллерах, которые любил читать Боб в редкие свободные минуты, принято было составлять нечто вроде криптограмм, который кто-нибудь всегда успешно расшифровывал. Но он не может придумать криптограмму, и в любом случае Джоан принадлежала к тем лишенным воображения людям, для которых все точки над «и» должны быть расставлены, чтобы она вообще хоть что-то заметила. Потом лицо его просветлело. Был еще один способ сделать это — отвлечь внимание от Джоан, оставить обычную будничную записку. Потом передать письмо с другим человеком, которое вручат Джоан в Англии. Он быстро написал. «Дорогая Джоан, заходил узнать, не захочешь ли ты сыграть партию в гольф сегодня вечером. Но если ты ездила на дамбу, то, наверное, ужасно устала. Как насчет завтра, в 5 часов в клубе? Твой Боб». Небрежное послание сестре, которую он, возможно, больше никогда не увидит, но в данном случае чем небрежнее, тем лучше. Джоан не следует втягивать в рискованное дело. Она даже не должна знать, что существует некое рискованное дело. Джоан не умеет притворяться. Ее защитой станет то, что она явно ничего не будет знать. Эта записка выполнит двойную задачу. Она покажет, что он Боб и сам не собирается никуда уезжать. Роллинсон минуту или две подумал, потом подошел к телефону и назвал номер британского посольства. Вскоре его соединили с Эдмундсоном, третьим секретарем, его другом. «Джон, — говорит Боб Роллинсон, — можешь встретиться со мною где-нибудь? Когда сможешь вырваться? Постарайся пораньше. Ты должен, старик, это важно. Но, собственно говоря, речь идет о девушке». Он смущенно кашлянул. «Она чудесная, просто чудесная, совершенно бесподобная. Только это немного рискованно». Голос Эдмундсона, звучавший несколько чопорно и неодобрительно, произнес. «В самом деле, Боб, ты со своими девушками... Ладно, в 2 часа тебя устроят». И он повесил трубку. Боб услышал слабый второй щелчок, когда тот, кто подслушивал, положил трубку. «Славный старина Эдмундсон. Поскольку все телефоны в ромате прослушивались, Боб и Джон выработали небольшой собственный шифр. Чудесная девушка, просто бесподобная, это означало нечто срочное и важное. Эдмундсон подберет его на своей машине у нового торгового банка в 2 часа, и Боб расскажет ему о тайнике. Скажет ему, что Джон не знает о нем, но если с ним что-то случится, то это станет важным». Отправившись в долгое путешествие по морю, Джоан и Дженнифер вернутся в Англию только через 6 недель. К этому времени революция почти наверняка произойдет и либо окажется успешной, либо будет подавлена. Али Юсуф переберется в Европу, или они с Бобом оба погибнут. Он расскажет Эдмундсону достаточно, но не слишком много. Боб в последний раз оглядел комнату. Она выглядела точно такой же. Мирной, неопрятной, домашней. Единственное, что добавилось, это его невинная записка Джоан. Он прислонил ее к какому-то предмету на столе и вышел. В длинном коридоре никого не было. Женщина в номере, соседнем с тем, который занимала Джоан Сатклифф, вернулась в комнату со своего балкона, держа в руке зеркало. Она вышла на балкон для того, чтобы рассмотреть волосок, который посмел вырасти у нее на подбородке. Женщина расправилась с ним при помощи пинцета, потом стала внимательно изучать свое лицо при ярком солнечном свете. Именно тогда, расслабившись, она увидела еще кое-что. Она держала зеркало под таким углом, что в нем отразилось зеркало, висящего в соседнем номере шкафчика. И в этом зеркале она увидела мужчину, занятого чем-то очень любопытным. Настолько любопытным и неожиданным, что она застыла и смотрела. Он не мог ее видеть с того места, где сидел за столом, а женщина видела его только посредством двойного отражения. Если бы мужчина повернул голову и посмотрел назад, то мог бы увидеть отражение ее зеркала в зеркале шкафчика. Но он был слишком поглощен тем, что делал, и не смотрел назад. Правда, один раз мужчина внезапно все-таки взглянул в окно, но так как там видеть было нечего, он снова опустил голову. Женщина наблюдала за ним, пока он не завершил свою работу. Помедлив несколько минут, написал записку, которую оставил на столе, потом вышел из поля ее зрения, но женщина слышала достаточно, чтобы понять, что он звонит по телефону. Она не расслышала, что именно он сказал, но голос его звучал беззаботно, небрежно. Потом она услышала, как закрылась дверь. Женщина подождала несколько минут, потом открыла свою дверь. В дальнем конце коридора какой-то араб лениво махал метелкой из перьев, смахивал пыль. Затем он свернул за угол и пропал из виду. Женщина быстро скользнула к двери соседнего номера. Та была заперта, но она этого ожидала. Шпилька для волос, которую женщина прихватила с собой, и лезвие маленького ножика быстро и ловко справились с задачей. Она вошла, прикрыла за собой дверь. Взяла записку. Клапан конверта был приклеен лишь слегка и легко открылся. Она прочитала записку, хмуря брови. Записка ничего не объясняла. Женщина снова заклеила конверт, положила на место и пересекла комнату. Уже протянув руку, она услышала голоса под окном на террасе внизу. Один голос, как она знала, принадлежал хозяйке номера, в котором она стояла. Решительный, поучающий голос человека, полностью уверенного в себе. Женщина бросилась к окну. Стоя внизу, на террасе, Джон Сатклифф, рядом с которой стояла ее дочь Дженнифер, бледная, крепкая девочка лет 15, сообщала всему миру и высокому несчастному на вид англичанину из британского консульства, что именно она думает о той новости, которую он пришел ей сообщить. Но это абсурд. Никогда не слышала о подобной чепухе. Здесь все абсолютно спокойно и все очень любезны. Я думаю, все это просто напрасная паника. Надеюсь, что это так, миссис Сатклифф. Мы, конечно, на это надеемся. Но его превосходительство считает, что ответственность так велика. Миссис Сатклифф оборвала его. Она не собиралась учитывать ответственность послов. «У нас много вещей, знаете ли. Мы возвращаемся домой морем, отплываем в следующую среду. Морское путешествие будет полезно, Дженнифер», — так сказал врач. «Я категорически отказываюсь менять свои планы и лететь в Англию с такой глупой поспешностью». Мужчина с несчастным видом попытался ее успокоить, объяснил, что миссис Сатклифф и ее дочь могут отправить по воздуху не в Англию, а в Аден, и там они сядут на свой корабль. «Вместе с нашим багажом?» «Да-да, это можно устроить. У меня наготове автомобиль-универсал. Мы сможем все погрузить прямо сейчас». «Ну ладно», — миссис Сатклифф капитулировала. «Наверное, нам надо уложить вещи. Немедленно, если не возражаете». Женщина в спальне поспешно отступила назад. Она быстро взглянула на адрес на багажной бирке одного из чемоданов, потом поспешно выскользнула из комнаты и вернулась в свой номер как раз в тот момент, когда миссис Сатклифф появилась из-за угла коридора. За ней убежал дежурный из холла. «К вам заходил ваш брат, майор авиации, миссис Сатклифф. Он поднимался в ваш номер, но я думаю, что он уже ушел. Вы, наверное, с ним разминулись». «Как досадно!» — ответила миссис Сатклифф. «Спасибо!» — сказала она дежурному и продолжала, уже обращаясь к Дженнифер. «Наверное, Боб тоже волнуется из-за пустяков. Лично я не вижу никаких признаков волнения на улицах. Эта дверь не заперта. Какие люди беспечные!» «Наверное, это дядя Боб», — сказала Дженнифер. «Жаль, что я с ним не повидалась. О, вот записка!» Она вскрыла конверт и торжествующе заявила. «Во всяком случае, Боб не нервничает. Очевидно, ему ничего обо всем этом не известно. Это паника дипломатов, вот и все. Терпеть не могу укладывать вещи в самую жару. Эта комната напоминает печку. Давай, Дженнифер, вынимай свои вещи из комода и шкафа. Мы должны как-нибудь все затолкать в чемоданы. Можно будет потом упаковать заново. Я никогда не бывала где-то во время революции», задумчиво произнесла Дженнифер. «Надеюсь, не будешь и на этот раз», — резко сказала мать. «Будет так, как я говорю. Ничего не случится». Дженнифер выглядела разочарованной.